Глава 13. Через 3 часа мы добрались до Полыника. Поднялись на пригорок перед водонапорным комплексом и встали. Заметили нас сразу. Вид внезапно возникшего танка навел на округу панику. Очевидно, ГУК никого не предупредил о нашем появлении. Кто такие, откуда, хрен знает. Тыловое охранение взяло оружие на изготовку и рассредоточилось по фронту. У кого-то сорвался палец с крючка, подкачали нервы, и по лобовой броне стукнула пуля. Внутри показалось, словно камнем бросили. Харитон усмехнулся. Таким калибром броню панцера не пробить. И полез к люку предупредить. Свои, мол. Я остановил его и скомандовал. «Приготовиться к атаке. Орудие на 2 часа». На пути к Полынику мы провели несколько учебных атак. Поворот башни, доворот корпусом. Требовалась слаженность. За несколько часов добиться полного взаимопонимания между членами экипажа нереально, но вполне возможно согласовать действия и не путаться друг у друга под ногами руками. Харитон бешено закрутил маховик, я чуть подправил, опустил ствол. В телескопический прицел хорошо было видно, как народ брызнул в стороны и зарылся носами в землю, ожидая выстрела. Из комплекса вышел ГУК и неспешной походкой направился к нам. Я легонько толкнул спинку водительского сиденья. Вперед! С пригорка мы съехали почти как на салазках и остановились вплотную к коменданту. Демонстрируя навыки вождения, желатин слегка задел его правым кожухом. ГУК хлопнул по нему ладонью, обошел панцер по кругу, забрался на гусеницу, погладил ствол. В лице сквозило сомнение, но пальцы подрагивали, выдавая радость. Я наблюдал за ним, высунувшись наполовину из командирской башенки. Даже отправляя меня за танком, он до конца не верил, что все получится, что мы сможем подготовить машину, завести и пригнать в Полынник. Я и сам в это не особо верил. Но мы все-таки справились. «Поехали», — ровным голосом приказал ГУК. «Вставайте ближе к пролому». «В бой когда?» — поинтересовался я. «Не терпится?» «Если честно, то да, не терпелось». Очень хотелось испытать и себя, и машину, ощутить ее силу, мощь, вдарить по противнику. И этого хотелось не только мне, но и всему экипажу. Да и люди, собравшиеся возле пролома, были не прочь посмотреть на это. Едва мы подъехали, каждый потянулся к броне, почувствовать панцирь на ощупь. Не обман ли? Посыпались вопросы. «Наш, да?» Здесь же стояли Звездун и Алиса. Девчонка смотрела на меня сквозь прищур, по-прежнему недовольная тем, что я не рассказал ей про танк. Но это целиком ее проблемы. Вообще, женщина всегда должна быть чем-то недовольная. Иначе она потеряет к тебе интерес и переключится на кого-нибудь другого. А мне совсем не хотелось, чтобы Алиса заинтересовалась кем-то другим. «Так когда в бой?» — снова спросил я. «К вечеру подойдет поезд с подкреплением. Одного танка мало, нужна пехота». «Мерзлый вчера прислал тебе 1000 голов». «Вот именно что, голов. Их в бой посылать все равно, что скотину на убой отправлять. А я людьми разбрасываться не привык. А прибудут обученные?» «Обученные, экипированные и мотивированные». «Штурмовики», — попытался угадать я. «Хотя нет, этих мерзлые не отдаст, он их бережет. Внешняя охрана? Или с внешних постов народ поснимали, да? Там народ боевой, знает, с какой стороны ружье стреляет». «Чего зря гадать, увидишь», — отмахнулся ГУК. «А тебе уж прям сложно ответить, из всего загадку делаешь». «Лучше отдохни, силы тебе понадобятся». ГУК направился к пролому, но на полушаге обернулся. «И да». «Спасибо за танк, Дон». «Это не подарок!» — крикнул я ему уже в спину. «Я лишь помочь хочу!» Пока мы переговаривались, на танк взобрался Звездун, отстучал на корме подобие степа. «Крутая тачка, начальник! Нам бы ее против зайцев! Сколько народу сберегли бы!» «Это верно. И внук, и Юшка могли бы сейчас быть с нами. Но, во-первых, бензин дал только Гук, а во-вторых, едва о танке станет известно конторе, она приберет его к рукам, а если не контора, то мерзлый обязательно. И сейчас бы его у нас не было. В общем, сложилось так, как сложилось. Ничего уже не изменишь. Подошла Алиса, протянула руку. «Помоги, Дон!» Я взял ее под локоть, поднял на броню. Она осмотрелась, заглянула в башню. «Как все прошло?» «Нормально». «Уверен?» Она как будто мысли мои читала. Я нахмурился. Он опять приходил. «Существо из катакомб?» «Ага. Я как будто нужен ему. Ведет себя странно. Он очень сильный и... Вдруг это тот самый, которому поклоняется Примас. Великий и невидимый. Глупость. Наверное. Но если б ты чувствовала его... Он такой... У меня не хватало словарного запаса описать то, что я испытывал. Слово «ужас» не передавало всю палитру ощущений, которая возникала каждый раз при его появлении. Это лишь верхушка айсберга, а все остальное... Уверен только в том, что он ищет меня, как будто поговорить хочет. Что ж, может, и поговорим когда-нибудь. С каждым днем я становился увереннее и сильнее. Наногранды меняли меня изнутри. Ужас перед существом из катакомб я испытывал лишь из-за незнания. Я его чувствовал, но не понимал. И это напрягало. Уверен, стоит встретиться с ним лицом к лицу, и многое станет понятнее». Пользуясь свободным временем, я провел рекогносцировку. Глупо без оглядки лезть в болото, если имеется возможность проложить гать. Вот и я поднялся на башню и при помощи сначала бинокля, а потом картинки с дрона, которого по моей просьбе запустил мелкий, осмотрел поле предстоящего сражения, вернее, городскую застройку. Гук поставил задачу отбить пожарище и постараться продвинуться вдоль северной окраины, чтобы зайти в тыл центральной группировки рейдеров. По его предположению, это заставит их отступить на запад. Если мы овладеем большей частью города, то при наличии тех сил, которые Гук рассчитывал получить к вечеру, отбить полынник прихожанам будет проблематично. Им придется начинать все заново. Но кто знает, как оно сложится дальше. Вечно топтаться на одном месте контора не сможет, это чревато волнениями в жилых блоках. Там уже и без того народ задается вопросами, почему мы до сих пор не отогнали прихожан до их поганой прихожей. Нарыв зрел, пришла пора вскрывать его. Или он лопнет сам и создаст проблемы здоровой части организма. Для начала пришлось заняться историей. В местной Википедии я нашел несколько статей на тему войн с водоразделом и прихожей. Их было три. Самое долгое и разрушительное случилось как раз во время разворота. Именно из того времени и мой танк. Призом в войне должны были стать угольные шахты. Бои велись практически по всему развалу. Бойцы из водораздела и прихожей доходили до западных ворот и резервной станции. Они подчинили себе несколько постов, но захватить загон не смогли. Власть взяла контора, собрала в кулак разрозненные группировки территорий и отбросила прихожан за город. Через несколько лет уже загон пошел в атаку. Удар был неожиданный, а сама война получила у доморощенных историков название «семичасовой». Борьба шла за полынник, как и сейчас. Полководец, разумеется, мерзлый. Собрав ополчение и укрепив его штурмовиками, он ночью подошел к водонапорному комплексу и перебил охрану прихожан. Других отрядов противника на тот момент в полыннике не было. Продолжая развивать успех, мерзлый на блиндированной площадке выдвинулся к прихожей. Там поднялась паника, и после нескольких выстрелов из гранатомета прихожане согласились подписать мир, по которому отказывались от притязаний на Полынник и окрестные территории. Как тут не согласиться, если враг у ворот? Плюс к тому загонщики получили разрешение выставить сеть внешних постов на границе с прихожей, за которую прихожанам заступать запрещалось. Сделано это было с одной целью — ограничить возможности прихожан вести охоту на тварей. Мерзлый так прямо и заявил, пусть сами себя сушат. Учитывая, что единственной валютой в торговых сделках с землей и с загоном за поставляемый уголь являлись нано-гранды, это ставило прихожую на грань банкротства, чего, собственно, контора и добивалась. И просчиталось. На земле нашлись спонсоры. И в прихожую рекой потекли наемники и оружие. А дальше началась политика, и третью войну вела уже не прихожая, а рейдеры. Хорошо подготовленные бойцы шаг за шагом начали отжимать посты на приграничной линии с загоном. Цель была все та же — ресурсы. Только на этот раз прихожане делали это медленно и чужими руками, клятвенно заверяя контору, что являются нашими друзьями, лучшими. А то, что рейдеры сносили посты и устанавливали свои, так кто бандиты? Что с них безбожных взять? И боеприпасами мы их снабжаем исключительно ради защиты от тварей. Ну, в самом деле, не палками же им отбиваться. Верить в такое себя не уважать, но контора терпела и продолжала поставлять в прихожую уголь. Если и теплилась во мне крупица недоверия к Мерзлому с его туманным планом всеобщего блага для всех загонщиков, то теперь она полностью погасла. Глава безопасности прав. Терпеть беспредел Тавроди, потихоньку сдающего загон прихожанам в угоду своим научным опытам, нельзя. Главная опасность в предстоящих боевых действиях для моего панцера — крылась в узости городских улиц и в верхних этажах зданий. Танк — это пробивная сила. Действовать в условиях городского боя относительно безопасно он может исключительно с дальних позиций. Обнаружил огневую точку противника — выстрел. Мало одного — добавил. А впереди должна двигаться пехота и зачищать здания от всевозможных любителей кидаться гранатами. Чего-то более существенного у рейдеров не было. Гук заверил меня в этом, но маразмом они не страдали и отсутствием изобретательности не грешили. Первый удар, конечно же, будет сокрушительным, однако не смертельным. А потому кто-нибудь шибко умный непременно догадается взять пяток гранат и бросить их сверху. Башни, может, ничего и не будет, но моторный отсек покорежит. И на этом славный путь нашего танка закончится. А не хотелось бы. Удовлетворившись просмотром городской планировки с высоты птичьего полета, я набросал примерный план действий. На площадке, кроме меня и Алисы, были Гук, Автол и Мелкий, местный руководитель полетов. Мальчишка наглый и шустрый. Сначала я думал, он из наших, из загонщиков. Но оказалось, Редбуль. За ремень была заложена пилотка с красной звездочкой. Такая же пилотка была и у Малки. «Зайдем с черного входа», — я провел пальцем по карте. «Тут, по окраине метров за 200 ложбинка, выходим из нее и на всех парах мчим к монолиту, только надо пошуметь предварительно, чтобы враг раньше времени не услышал, как мы на позицию выходим. Движок у панцера не из тихих». «Это несложно», — кивнул Гук. «Устроим концерт. Все прихожане послушать сбегутся». «Хорошо. На броню посадим десант. Человек 10. Людей надо подобрать серьезных, чтоб смогли монолит зачистить». «Есть такие ребята. Группа дворника. Ты их видел?» «Подходяще». «А вот дальше могут начаться проблемы. За площадью улочки неширокие, многие перекрыты завалами. И не по одному разу. Деревья, кирпич, всякая хрень. Баррикады, короче. Пробиться сквозь них можно, но опасность исходит от близлежащих домов. Одного мудака со связкой гранат будет достаточно, чтобы панцер встал на вечный прикол». «Понял тебя», — снова кивнул Гук. пустим вперед пехоту. Состав с подкреплением подошел, так что проблем в этом не вижу. Твоя задача — подавление огневых точек. Выстрелов сколько? Около 80. Хватит, чтобы всех прихожан приголубить. Добро. Сейчас время. Гук посмотрел на планшет. 14:30. В 16:00 концерт. 10 минут тебе хватит? Вполне. Тогда атака в 16:20. Все по местам. Мелкий, обеспечь мне противовоздушную оборону, чтоб ни одна тварь о танке заранее не знала. Только не так, как в прошлый раз. Товарищ комендант, когда я вас подводил? А то, что случилось тогда, это не моя вина. Гук с Мелким взялись обсуждать внутренние вопросы, а ко мне подошел Автол. «Красиво расписал. Прямо генштаб. Танкист, что ли?» «Я? Нет. 100% тыловик. Бензин, мазут, масло. Дед у меня наводчиком на Т-34-ке. Берлин брал. Рассказывал кое-что, и я запомнил». Автол, понимающе кивнул. «У меня тоже дед. Да, повоевали они. Теперь вот и нам». Он не договорил, направился к лестнице. «А Берлин это где?» — спросила Алиса. Я глянул на нее с удивлением. «Как где? Такие же вещи знать надо. Берлин, фашизм, Великое Отечественное, Сталинград, флаг Победы, Мелитон, Кантария». Потом вспомнил, она же аборигенка, коренная жительница, и образование в плане истории и географии за рамки местного мира вряд ли выходит. «Ну, как тебе объяснить?» Много лет назад в том мире, из которого я появился, большая война была. По странному стечению обстоятельств на нас напали тамошние прихожане. Ну, отморозки конченые. Мы им навешали люлей и взяли их главное поселение, типа развала, Берлин. Дед мой был среди тех, кто его штурмовал. В вашей школе это не проходит? «А зачем нам ваша история?» — пожала плечиками Алиса. «Нам своих разборок с прихожанами хватает». «Ну, как бы мы один народ, хоть и живем в разных мирах. Я вот вашу историю знаю. Пусть не в подробностях, но экзамен сдам». «А ты за мою историю ответить не сможешь. Я читал старые книги, просто так, из академического интереса. В Петлюровке на развале можно кое-что интересное найти. Достоевский, Сервантес, Чехов, Пушкин». Мой дядя самых честных правил, когда ни в шутку за не мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Его пример другим наука, но, боже мой, какая скука сидеть с больным и день и ночь, не отходя ни шагу прочь, прокомментировала Алиса. Удивительно. Но за столь короткий срок мне уже дважды декламировали Пушкина. Вот она сила гения. Ничем не перешибить. Но больше всех мне нравится Ремарк. По вашим меркам он тоже из прихожан, но мне кажется, он нормальный прихожанин, адекватный. Читал его. Болтая, мы спустились вниз, прошли через переход и выбрались к пролому. Читал. У нас в России его хорошо знают, перепечатывают, фильмы снимают. А у нас в загоне его знают плохо, в школе не преподают. И вообще гуманитарные науки почти не преподают. Учебников мало, тетрадей нет. Пишут мелом на дощечках. Контора экономит на учебных пособиях. Отец обещал, что когда мы скинем конторщиков, поставит меня на отдел культуры и пропаганды. Я многое поменяю. Странно будет видеть тебя в роли чиновника. Почему? Ты слишком... Я замялся, подбирая слово. Холодная? Рациональная. Ты всех выстроишь в одну линию и заставишь строем ходить. Ходить. Я и бегать заставлю. Глядя на нее, я почему-то ни на секунду в этом не усомнился. Даже представил шагающих по плацу детей, одновременно читающих «Ночь в Лиссабоне». Возле танка, привалившись спиной к тракам, дремал Желатин. Он вытянул ноги, руки скрестил на груди и вяло пожевывал травинку. Неподалеку Шум и Звездун варили похлебку. Я потянул носом запах, отчетливо знакомый. Картофельная. «Где картошку взяли?» — кинулся я к нему. «Я говорил, учует», — подмигнул Шум Звездуну. «С тебя 10 статов». И, повернувшись ко мне, поведал. «У нас тут несколько наделов. Картошечка, свекла, морковь, зелень. Вода вот она, поливай сколько надо. Так что менюшечка не чета блоковым столовку-то. Присаживайся, Дон. Ща пробу снимать будем». Я не стал ждать повторного приглашения, придвинулся поближе к котелку, взял протянутую Шумом ложку. Алиса присела на корточки рядом. Что такое картошка, она знала, однако вряд ли пробовала похлебку, приготовленную на костре из подручных материалов, то бишь продуктов. Я поворочил варево, зачерпнул. Густая, горячая. Подул и отправил ложку в рот. Причмокнул. Вкусно! Лаврушечки бы еще и майонезиком заправить. Ну уж, это излишество, — благодушно заметил Шум и окликнул водилу. — Желатин, иди, готов уже. Вокруг котелка собрался весь экипаж. Я прикинул размеры, на 6 маловато будет. Вытащил из сброса сухпай, тушенку тут же определили в похлебку для навара, паштет размазали по галетам. Баки долили? Набитым ртом прошамкал я. «Ага», — кивнул Желатин. «Харитон со Звездуном бочку прикатили. Ну, что там по нам решили-то? Когда в бой?» Я глянул на часы. «Через 20 минут выходим на позицию. Надо в обход комплекса к ложбинке у северной окраины. Так что закидывайтесь быстрее». «А со мной что?» — спросил Звездун. «Экипаж наш увеличился». Если Алису я с самого начала определил на место командира, будет следить за обстановкой из башенки и держать меня в курсе, то Звездун получается 6-м. Внутрь панцира он уже не помещался. Ну, не бросать же его и не отсылать обратно в загон. Человек его воинской специальности весьма востребованный. К тому же после Полынника есть еще пара мест, которые необходимо посетить. «Пойдешь с группой дворника». «Десантником на броне. Только башку под пули не подставляй, ты мне еще пригодишься». «Понял, начальник, не ссы. Просто так тебя не брошу». Алиса поперхнулась. Она хоть и привыкла находиться в мужских компаниях, но лексикон наш воспринимал с трудом. Все-таки девочка — будущий руководитель отдела культуры. Я погрозил Звездуну пальцем. «Не выражайся». Квартирант не сразу понял, о чем я, потом затряс головой. «Пардоньте, случайно вырвалось, больше не буду». Из пролома выбрался дворник, с ним 7 бойцов. 2 с пулеметами, увешанные лентами, как матросы в 17-м. У каждого на груди по 2 гранаты. Ребята и вправду серьезные, смотрят зло, уверенно. Я махнул им. «Грузитесь на броню, сейчас поедем». Разобравшись с похлебкой, хотя что там разбираться-то? На 6 ртов 3 минуты работы заняли свои места. В глазах Алисы горели восторженные огоньки, словно не в танк попала, а в волшебную пещеру Алладина. Лицо приняло выражение изумленной наивности. Такой я не видел ее никогда. Наверняка сейчас она похожа не на отца, а на мать. Кто она была? Алиса никогда о ней не говорила. Я, конечно, и не спрашивал, подспудно чувствуя, что ее уже нет давно. Но в душе ковырялся червячок любопытства. Ну да, оставим это до лучших времен. «Заводи, Желатин!» Вводил и извернул голову, но смотрел не на меня, а на Алису. При всех моих полномочиях старший он считал ее, и раз она в танке, то именно она и должна отдавать приказы. Меня это взбесило. В плане командования мы с Алисой стоим на одной ступени, а уж панцирь однозначно мой. И значит, мое слово тут для всех главное. Поэтому я резко согнул ногу и вдарил ему каблуком по губищам. 2 не повторяю, еще раз, сученыш, башкой вертеть начнешь, я тебе оторву ее, понял? Алиса на мой эмоциональный всплеск не отреагировала, словно не заметила. Хотя заметила. Но крутилась в командирской башенке, приникая поочередно к каждой смотровой щели, и делала вид, что это гораздо интереснее, чем все остальное. Желатин пригнул голову, прижал ладонь к губам. Прилетело ему хорошо, по подбородку стекала кровь. А по-другому и быть не могло. Я свою силу знаю. Желатин отныне ее тоже знать будет. А заодно запомнит, что за словом моим обязательно следует кулак. Или что посерьезнее. Двигатель взревел, заставив всех вздрогнуть, и заурчал ровно, как котенок. Я взглянул на часы. Через 5 минут должен начаться обещанный гуком концерт, который поможет нам незамеченными выйти на позицию позади пожарища. «Разворачивайся», — приказал я. Желатин потянул рукоять на себя, танк развернулся и медленно двинулся вдоль забора к окраине. «Алиса, как там десант себя чувствует?» «Нормально». Лицо ее горело. Она едет в танке, в настоящем танке. А если бы она еще им управляла, было бы вообще замечательно. Что ж, если все сложится так, как я задумал, то скоро и за рычагами посидеть сможет. Она наклонилась ближе и крикнула почти в самое ухо. «Дон! Гук через дворника рацию передал! Она настроена на общую волну! Следи за переговорами! Наш позывной «Мыльница»!» И я усмехнулся. Надо ж так обозвать. «Мыльница». Ну, пусть будет «Мыльница». Хорошо, что не унитаз на гусеницах. Гук человек неплохо, знакомый с сарказмом. Мог и такое придумать. Рация захрипела голосом коменданта. «Внимание! Всему личному составу гарнизона Полыника! Начинаем концерт по заявкам наших слушателей из противоположного лагеря. Ровно сутки прошло с тех пор, как они выставили нас из любимого опорника, а потому мы не имеем права оставить их без поздравления. Итак, музыка Калашникова, слова Тульского патронного завода, исполняет сводный ансамбль диких загонщиков под управлением Автола. А не пошла бы ты нахер, прихожая!» Едва хрип стих, заиграла автоматно-пулеметная трель, слышимая даже сквозь 30-миллиметровую броню.